Глава 6. Эти последние дни имели для Лис горько-сладкий привкус. Еще никогда Куб не был так внимателен к ней и так щедр. Он подарил Лис кольцо с бриллиантом, которое, как он уверял, принадлежало еще его матери. Но к подобным заявлениям с его стороны Лис всегда относилась скептически. Но чьим бы ни было это кольцо, оно было очень красивым и очень ей понравилось, и Лис пообещала, что будет носить его, не снимая. В пятницу вечером Куб повел ее в Спаго. Это был прощальный ужин, и Лис позволила себе выпить немного больше обычного. Должно быть, поэтому она расчувствовалась и всплакнула. Лис знала, что ей будет очень не хватать Куба, однако в глубине души она уже смирилась с неизбежным расставанием, утешаясь тем, что поступает правильно. Поздно вечером Куб отвез ее домой и вернулся к себе, где его уже ждала очередная подружка. Памела уехала на съемки в Милан, и ее место заняла Шарлен, с которой Куб встретился во время работы над рекламным роликом автомобильной фирмы. Шарлен была наделена сногсшибательной внешностью, и Куб обратил на нее внимание почти сразу, хотя, по его понятиям, она была старовата. Ей было 29. Этот недостаток, впрочем, полностью искупался тем обстоятельством, что такого тела, как у нее, Куб не видел уже лет 5. Немного поразмыслив, он решил, что Шарлен достойна находиться среди его трофеев, и пригласил ее к себе. У Шарлен были огромные груди, настоящие, как она утверждала, и такая тонкая талия, что ее, казалось, можно было обхватить пальцами одной руки. Смуглая кожа, длинные черные волосы и зеленые, как у кошки, чуть раскосые глаза — ее бабушка по отцу была японкой — делали ее облик экзотическим, запоминающимся, но и безупречно красивым. Чуть ли не впервые в жизни Куб поймал себя на том, что ему трудно оторвать взгляд от ее лица. Но и Куб сумел очаровать Шарлен своей непринужденностью, изысканными манерами и безупречной внешностью. Общаясь с ней, Куб с радостью обнаружил, что она намного умнее Памелы. Пока они снимались, Шарлен успела рассказать ему, что она 2 года жила в Париже, занималась модельным бизнесом и одновременно училась в Сорбонне. Выросла она в Бразилии, и это тоже наложило свой отпечаток на ее манеру и характер. Неистовая, страстная натура, такой, во всяком случае, она ему показалась, Шарлен легла с ним в постель уже на 2-й день знакомства. В постели она была неподражаема и сумела скрасить Кубу скучную рутину съемок. Завороженный ее сексуальными талантами, Куб пригласил ее в Версаль на уикенд, и Шарлен с готовностью согласилась. Когда после ужина с Лис Куб вернулся домой, Шарлен уже лежала в постели, и он, недолго думая, присоединился к ней, изменив своим правилам. Куб ни на секунду не пожалел об этом. Они провели весьма насыщенную ночь. В субботу поехали обедать в Санта-Барбару, а ужинать вернулись в Л'Анжери. Общество Шарлен с каждым часом нравилось Кубу все больше и больше. Он уже решил, что непременно свозит ее в отель «Дю Кап», где принято загорать без лифчика. И он начал задумываться о том, как бы ему сбыть с рук Памелу. Шарлен была для него гораздо более интересным партнером, и не только в сексуальном плане. Разговаривая с ней, Куб даже готов был признать, что возраст далеко не всегда портит женщину. Шарлен все еще была у него, когда в понедельник утром вышла на работу Палома. Куб попросил ее подать им завтрак в постель. Но когда Палома наконец принесла подносы, лицо ее выражало крайнюю степень неодобрения. Она почти швырнула им завтрак и, смерив Куба уничтожающим взглядом, вышла за дверь, стуча по паркету каблучками своих экстравагантных ярко-красных туфель. «Похоже, я ей не понравилась», — заметила Шарлен, когда дверь за Паломой закрылась. «Мне кажется, она не одобряет наше поведение». «Не обращай внимания, дорогая. Палома по уши в меня влюблена, вот и ревнует. Не удивлюсь, если она подложит бомбу в мой Роллс-Ройс, — пошутил Куб и попытался вонзить вилку в яичницу. Но это удалось ему не сразу. По консистенции яйца напоминали успевший затвердеть бетон. К тому же они были так щедро посыпаны красным перцем, что Куб едва не поперхнулся, а Шарлен чихнула. «Похоже, Палома решила меня отравить», — разочарованно протянул Куб, рассчитывавший получить вкуснейшую яичницу по-крестьянски, какой Палома подчивала его на прошлой неделе. Похоже, этот раунд остался за горничной. Но Куб решил, что серьезно поговорит с Паломой при первой же возможности. Возможность представилась ему только после обеда, когда Шарлен наконец уехала. «Интересный сегодня был завтрак, Палома», — сказал Куб, зайдя в кухню, где Палома чистила столовое серебро. «Вот только с перцем ты перестаралась. А что ты добавила в яйца? Цемент или клей для обоев? Чтобы разрезать их, мне понадобилась электрическая пила». «Не понимать, о чем вы», — покачала головой Палома, полируя ножи кусочком замши. Она снова была в солнечных очках, которые, несомненно, ей очень нравились, как и красные туфли. «Интересно», — подумал Куб, — «можно ли призвать ее к дисциплине, или эта задача невыполнима в принципе? Если верно последнее, то он просто уволит ее». «Вам не понравится моя яичница?» — с самым невинным видом осведомилась Палома, и Куб оскалился. «Ты меня прекрасно поняла, Палома. Смотри, чтобы это больше не повторялось, иначе...» «Между прочим, сегодня утром вам звонила из Италии мисс Памела. Это было без четверти восемь», — небрежно заявила Палома, и у Купа отвисла челюсть. Ее акцент куда-то пропал, речь стала правильной, как у коренной американки. «Что ты сказала?» — переспросил он. «Я сказать, мисс Памела, звонить вам Италия 8 часов утром», — повторила Палома, награждая его ангельской улыбкой. Она дразнила его, и Куб почувствовал, что краснеет. «Но ведь минуту назад ты говорила совершенно правильно», — воскликнул он. «Что все это значит? Зачем ты притворяешься?» Куб разозлился. И Палома на секунду смутилась, но тотчас выражение ее лица снова стало дерзким. «А чего бы вы хотели? В первые 2 месяца, что я у вас работала, вы звали меня то Марией, то Мэри, хотя мисс Лис представила меня вам как положено. Неужели так трудно запомнить имя человека, пусть даже этот человек всего-навсего горничная?» В ее манере произносить отдельные согласные слышался легкий сальвадорский акцент, но во всем остальном речь Паломы была такой же правильный, как у него. И Купер смутился на мгновение. «Должно быть, я в тот момент думал о чем-то важном и не расслышал», — извинился он и тут же улыбнулся самой очаровательной улыбкой, на какую только был способен. Палома ловко провела его, притворившись полуграмотной иммигранткой, не способной связать по-английски и 2 слов. «Что ж, она, несомненно, умна», — подумал он. «Кроме того, она, кажется, умеет отлично готовить». «Кем ты была у себя в Сальвадоре, Палома?» — спросил он, неожиданно почувствовав горничный живой интерес. Палома едва не вывела его из себя. Он рассердился и неожиданно увидел в ней человека — личность. Единственное, чего Куб пока не знал, нравится ему это или нет. Для начала он только хотел утолить свое любопытство. «Я была медицинской сестрой», — ответила Палома, складывая ножи в ящик. Чистить серебро было нелегко, обычно этим занимался Ливермор. И теперь Паломе не хватало дворецкого едва ли не больше, чем Купу. «Жаль», — Куб криво улыбнулся, — «было бы лучше, если бы ты оказалась портнихой или кем-то в этом роде. Тогда бы ты смогла как следует заботиться о моих костюмах. Ну, а в услугах медсестры я, слава богу, пока не нуждаюсь». «Горничная здесь зарабатывает больше, чем врач Сальвадор». Палома снова заговорила на ломаном английском. Ей явно нравилось его дразнить. «А у вас слишком много одежды». «Это весьма ценное замечание. Я постараюсь его учесть», — холодно сказал Куб. «Кстати, об одежде». Он покосился на ее красные туфли, но почел за благо промолчать. «Почему ты не сказала мне, что Памела звонила?» — спросил он. Куб уже решил, что Шарлен интересует его больше, но не в его правилах было бросать любовниц просто так, без объяснений и видимых причин. Расставаясь с очередной пассией, он всегда старался сохранить с ней добрые дружеские отношения и проявлял подчас такую щедрость, что они охотно прощали ему измену. Куб был уверен, что и Памела не будет сердиться на него слишком долго. «Потому что, когда она звонила, в вашей постели была другая, мистер Уинслоу», — отчеканила Палома. «Как ее там?» «Ее зовут Шарлен», — подсказал Куб, и горничная кивнула. «Да, Шарлен». «Что ж, спасибо, Палома». Куб решил прекратить разговор, пока горничная не сказала ему еще какой-нибудь дерзости, и поспешно вышел из кухни. Палома никогда ничего не записывала и сообщала ему о звонках только когда ей самой этого хотелось. Куб не был уверен, хочет ли он, чтобы так продолжалось и дальше, но сомневался, что ему удастся что-нибудь сделать. Впрочем, при всей своей дерзости и независимости Палома, похоже, прекрасно разобралась, чьи звонки для него важны, а чьи не очень, и он почти не волновался, что не поговорит с кем-то нужным. Другое дело — сама Палома. С каждым днем она интересовала его все больше и больше. Между тем Палома успела познакомиться с Марком и даже предложила стирать для него, когда он пожаловался, что стиральная машина в гостевом крыле не в порядке. Кроме плиты и стиральной машины, не работала еще и кофеварка. И Палома разрешила Марку пользоваться хозяйской кухней, заверив его, что Куб никогда туда не заходит, а предпочитает завтракать в постели. Она даже дала ему ключ от двери, через которую можно было пройти в кухню из гостевого крыла, чтобы Марк мог пользоваться кофеваркой и в ее отсутствие. Это было довольно удобно, но Марк, тем не менее, составил список всех обнаруженных им неполадок и отправил риэлтору. Тот обещал, что все будет исправлено в самое ближайшее время, но Лиз уже уволилась, а кроме нее заняться этими проблемами было некому. Не Куб уже в самом деле звонить в ремонтную службу и просить прислать мастеров. Впрочем, спешить Марку было некуда. Одежду он сдавал в чистку, белье и полотенце стирала Палома, а кофе по субботам и воскресеньям он мог готовить в кофеварке Куба. Вместо плиты Марк с успехом использовал микроволновку. Плита могла ему понадобиться только, когда к нему приедут дети, но он был уверен, что до этого момента она будет приведена в порядок, даже если ему придется заняться этим самому. Так Марк и сказал риэлтору, и тот снова пообещал решить этот вопрос в ближайшее время, но застать Купа дома оказалось практически невозможно. Он в эти дни снимался в рекламе жевательной резинки, что раньше не могло присниться ему и в кошмарном сне. И сейчас Куб едва не отказался. Но контракт был очень выгодным, и агент в конце концов уговорил его согласиться. В последнее время Куб вообще проявлял большую активность, но кроме рекламы, других предложений ему, увы, не поступало. Его агент из кожи вон лез, чтобы достать Кубу сколько-нибудь заметную роль. Но все было тщетно. Куб хотел играть только романтических героев, но для этого он был уже староват. А представлять на экране в лучшем случае отца, а в худшем — деда главного героя, что не говори, это все же была роль второго плана, он был психологически не готов. Между тем, за всю историю Голливуда не было случая, чтобы главным героем кассового фильма стал 70-летний плейбой. Всю последнюю неделю Шарлен бывала в Версале почти каждую ночь. Она тоже хотела получить приличную роль, но ее успехи были гораздо скромнее, чем у Купа. Шарлен была никому неизвестна, а весь ее актерский опыт сводился к съемкам в двух откровенно порнографических фильмах, упоминать о которых ей не советовал даже ее агент. Уже несколько раз она просила Купа помочь ей получить хорошую роль, и он пообещал поговорить со знакомыми продюсерами, однако исполнять свое обещание не торопился. У Шарлен было великолепное тело, и она превосходно смотрелась в белье, которое рекламировала по заказу домов моды с 7-й авеню. Но Куп не был уверен, что она способна по-настоящему играть. Шарлен уверяла его, что в Париже она пользовалась успехом и как фотомодель. Но за все время их знакомства так ни разу и не показала ему свое портфолио. Нельзя было сказать, впрочем, что Шарлен была совершенно бесталанной. Напротив, таланты у нее были. Но Купу больше нравилось, когда она проявляла их в его постели. Между тем, с каждым днем Шарлен увлекала его все больше и больше. И Куп только вздохнул с облегчением, когда вернувшаяся из Милана Памела сообщила ему, что у нее роман с фотографом, с которым она работала. Проблема таким образом решилась сама собой, на что Куп втайне рассчитывал с самого начала. В мире, в котором он вращался, бурные романы, кратковременные связи и легкие расставания были в порядке вещей. И только когда Куп встречался со знаменитой актрисой или известной моделью, он позволял себе намекнуть прессе на возможную помолвку и даже свадьбу, что, впрочем, было лишь отработанным рекламным ходом. Ни на Памеле, ни на Шарлен, ни на ком бы то ни было Куп жениться никогда и не собирался. Все его романы были лишь способом приятно провести время и доставить удовольствие партнерше, что он и делал. Уже дважды Куп возил Шарлен по магазинам и бутикам. Результатом этих импровизированных шоп-туров явился нелицеприятный разговор с Эйбом, так как подарки, которые он сделал своей подружке, съели оба чека, полученные им от жильцов, практически без остатка. В ответ на упреки своего бухгалтера, который специально позвонил ему по телефону, чтобы напомнить о необходимости строжайшей экономии, Куп заявил, что Шарлен этого заслуживает. «Я ведь предупреждал тебя, Куп, если так будет продолжаться и дальше, — жестко сказал Эйб, — тебе придется продать Версаль. Ты этого хочешь? И вообще, Куп, хватит тебе возиться с никому неизвестными актрисами и нищими моделями. Тебе нужно найти богатую вдовушку и жениться на ней. Я говорю совершенно серьезно». В ответ Куп рассмеялся и сказал, что подумает, хотя на самом деле не собирался предпринимать ничего подобного. Всю жизнь он играл, играл и на экране, и в жизни, и это его вполне устраивало. Даже теперь он не видел причин, по которым он был бы должен изменить своим склонностям и привычкам. В последний уикенд февраля Марк, как и планировал, уехал в Нью-Йорк, чтобы повидаться с детьми. Накануне он рассказал о них Паломе, когда та пришла убраться в гостевом крыле. Паломе стало настолько жаль Марка, что она наотрез отказалась брать деньги за уборку, но Марк настоял на своем. Еще раньше Палома узнала, что жена ушла от него к другому мужчине и стала оставлять для него в кухне свежие фрукты и время от времени пекла тортильи. Палома с удовольствием слушала рассказы Марка о детях. Ей было очевидно, что Марк от них без ума и готов на любое самопожертвование, лишь бы им было хорошо. Как они выглядят, Палома тоже хорошо представляла. Чуть не в каждой комнате гостевого крыла стояли и висели фотографии, на которых дети были сняты с Марком или отдельно. Было также несколько фотографий Джиннет, из чего Палома заключила, что Марк все еще любит свою бывшую жену. Она не ошиблась. Это действительно было так. И все же визит в Нью-Йорк дался Марку очень нелегко. С тех пор, как он в последний раз виделся с детьми, а это было еще в Лос-Анджелесе, прошло уже больше месяца. Однако Джанет считала, что Марк должен был дать им больше времени, чтобы освоиться на новом месте. Встретила она его холодно, почти враждебно. Но Марк догадался. Дженнет ужасно нервничает. Она до сих пор ничего не сказала детям о существовании Эдама и теперь боялась, что Марк может проговориться. Эдам со своей стороны тоже донимал ее вопросами, когда же, наконец, она познакомит его с детьми, и они смогут жить вместе. Дженнет обещала, что это будет скоро, но продолжала откладывать решительный момент. Ей не хотелось, чтобы дети догадались, это она виновата в том, что им пришлось переехать в Нью-Йорк. Кроме того, Дженнет боялась, что Эдам не понравится детям, или что они не примут его, храня верность отцу. Вот почему, когда Марк встретился с ней, Дженнет держалась скованно, напряженно, и видно было, что она места себе не находит. У Джейсона и Джессики тоже был не особенно счастливый вид, но они, по крайней мере, были искренне рады приезду отца. На время его визита в Нью-Йорк дети поселились вместе с ним в Плазе. Марк водил их в театр и в кино. В субботу утром он повез Джессику по магазинам, а вечером они долго гуляли в Центральном парке под дождем, стараясь разобраться в ситуации. Не успела наглянуться, как настал вечер воскресенья. Марку пора было возвращаться в Лос-Анджелес. А между тем он чувствовал, что ему так и не удалось восстановить с детьми прежние доверительные отношения. Джессика и Джейсон продолжали недоумевать, почему их семья, некогда такая дружная и счастливая, вдруг развалилась. А Марк не мог открыть им правду. Да и роль приходящего папы была ему внове. В результате весь обратный перелет он чувствовал себя подавленным и несколько раз задумывался, не будет ли лучше для всех, если он переселится в Нью-Йорк поближе к детям. Эти мысли не оставляли его всю неделю. И даже в следующие выходные, выйдя позагорать к бассейну, Марк все еще думал над своей, как ему казалось, неразрешимой проблемой. От мрачных раздумий его отвлек фургон-пикап, въехавший в главные ворота и свернувший на дорожку, ведущую к флигелю. «Ага, вот и новый жилец», — понял Марк, и, встав с шезлонга, отправился вслед за машиной. Когда он подошел к флигелю, Джимми уже выгружал из фургона коробки и ящики. Марк поздоровался и предложил ему свою помощь. Несколько смутившись, Джимми ответил, что будет очень рад. Большую часть мебели и других вещей он сдал на долгосрочное хранение, оставив себе только фотографии в рамках, некогда завоеванные им кубки и призы, спортивное снаряжение, одежду, коллекцию магнитофонных записей и компакт-дисков, а также все музыкальное оборудование. И все равно коробок набралась целая гора. И даже вдвоем с Марком они разгружали фургон почти 2 часа и совсем выбились из сил. К тому моменту, когда работа была закончена, они уже познакомились, и Джимми пригласил Марка к себе выпить пиво, на что тот с радостью согласился. «Столько коробок, и все такие тяжелые», — заметил Марк, потягивая пиво из высокого бокала с эмблемой, видимо, какого-то яхт-клуба. Бокал принадлежал Купу и был из драгоценного венецианского стекла, а то, что Марк принял за эмблему яхт-клуба, было на самом деле гербом одного из родовитых итальянских семейств. «Что у тебя там, гантели или коллекция шаров для кеглей?» В ответ Джимми пожал плечами и улыбнулся. «Будь я проклят, если знаю. До этого мы жили в небольшой двухкомнатной квартирке на Венес-Бич, а перед переездом большую часть вещей я отправил на хранение. Мне казалось, буду переезжать с 1-2 чемоданами, но барахла набралось на целую машину». Оказалось, все его книги, бумаги, бесчисленные компакт-диски прекрасно поместились в шкафах и чуланах, которых во флигеле было великое множество. Но прежде чем раскладывать вещи по местам, Джимми открыл самую большую коробку с фотографиями и, достав оттуда портрет Маргарет, поставил на каминную полку и долго стоял перед ним, глядя на любимое лицо. Это был один из самых любимых его снимков. На нем Маргарет была запечатлена на берегу озера в Ирландии. Она только что поймала крупную рыбу, и ее лицо сияло счастьем и торжеством. Огненно-рыжие волосы Маргарет были собраны на макушке, Глаза задорно блестели, и выглядела она не больше, чем на 16 лет. На самом же деле, снимок был сделан всего за год до ее болезни, когда они в последний раз ездили в Ирландию. Но Джимми, казалось, с тех пор прошла целая вечность. Он обернулся и наткнулся на взгляд Марка, который пристально за ним наблюдал. «Красивая женщина», — сказал Марк. «Твоя подружка?» Джимми отрицательно покачал головой. Ему потребовалось сделать над собой немалые усилия, чтобы ответить. Но в конце концов он проговорил негромко. «Моя жена». «Прости меня, ради бога. Как давно это случилось?» — спросил он, решив, что Джимми и его жена расстались. «Совсем как он с Дженнет». «Завтра вечером исполнится ровно 7 недель», — ответил Джимми тихо. В глазах его заблестели слезы, которые он тщетно старался сдержать. Джимми еще никогда и ни с кем не говорил о смерти Маргарет, но он знал, что рано или поздно этого не избежать. К тому же Марк произвел на него хорошее впечатление. К тому же Джимми надеялся, что, живя по соседству, они в конце концов подружатся. «А мы с Джанет расстались 1,5 месяца назад», — мрачно сообщил Марк. «Она ушла от меня к другому мужчине. Теперь она живет в Нью-Йорке вместе с детьми. На прошлой неделе я их навещал, но мне их очень не хватает». «Мне очень жаль», — с сочувствием выговорил Джимми. Он ясно видел в глазах Марка затаенную боль, которая могла сравниться разве только с его собственными страданиями. «Дети-то большие. Джейсону 13, а Джессике 15. У меня отличные дети, Джимми, и они ненавидят Нью-Йорк. Если уж Дженнет суждено было полюбить другого, я бы предпочел, чтобы это оказался кто-то из местных. Тогда мне и детям было бы намного легче. Впрочем, они пока не знают, что у их матери кто-то появился. А у тебя есть дети?» «Нет, мы с Маргарет только собирались завести малыша, но не успели», — объяснил Джимми и сам удивился своей откровенности. Казалось, их с Марком объединяет что-то невидимое, но прочное и глубокое. Это была, несомненно, сходная боль сердец, острое чувство неожиданной потери и горя. Жизнь обошлась сурово с обоими, и поэтому подсознательно их потянуло друг к другу, как только они поделились пережитым. «Что ж, может, это и к лучшему», — заметил Марк. «Мне кажется, в семьях, где есть дети, развод часто оборачивается трагедией, хотя, возможно, я ошибаюсь». Он беспомощно пожал плечами. И Джимми внезапно понял, о чем думает его новый товарищ. «Мы не развелись», — сказал он глухо. «Тогда, может быть, еще не все потеряно, и вы снова поладите», — с оптимизмом проговорил Марк. Он, впрочем, в этом сомневался. Такой исход в его глазах был бы равнозначен чуду, но как бы то ни было, он желал этого чуда для Джимми. Но, бросив на него быстрый взгляд, он заметил в его глазах такую боль, что у него мороз пробежал по коже. «Маргарет умерла», — глухо сказал Джимми. «О, Господи! Извини меня, я не хотел, я думал, что с ней случилось? Автомобильная авария?» — он бросил взгляд на фотографию на каминной полке. Марку не верилось, что этой прекрасной и юной женщины, которая, смеясь, держит в руках серебристую рыбину, уже нет в живых. Это казалось ему невероятным, невозможным, и он подумал, что Джимми должно быть совершенно раздавлен этой потерей. «Нет, опухоль мозга. У Маргарет начались сильные головные боли. Она обратилась к врачам, но было уже поздно. Они ничего не смогли сделать. Через 2 месяца ее не стало». Джимми помолчал и добавил: «Обычно я не говорю об этом, но сегодня... Я уверен, ей бы очень понравился этот дом. Родители Маргарет были из Ирландии, из графства Корк. И она тоже была ирландкой до мозга костей. Такие дома можно встретить только там». Сердце Марка разрывалось от жалости к Джимми. Но единственное, что он мог, — это сочувствовать ему. Поэтому Марк не стал тратить время впустую и помог Джимми разложить вещи по местам. Оттащил на второй этаж с полдюжины тяжелых коробок. Некоторое время они почти не разговаривали, но к тому времени, когда все ящики были расставлены по комнатам и открыты, Джимми вполне овладел собой. «Спасибо тебе за помощь», — сказал он, пожимая Марку руку. «Не знаю, сколько бы я возился один. Этот переезд. Знаешь, я до сих пор хожу как в тумане. У нас с Маргарет была отличная квартира, но мне было слишком тяжело там оставаться. Вот я и решил перебраться на другое место. А тут подвернулся этот домик. Стоит он, конечно, недешево, но мне кажется, я правильно сделал, что переехал именно сюда. Понимаешь, это...» Он не договорил, но Марк его отлично понял. Новое место, не связанное с горькими воспоминаниями, должно было подействовать благотворно на израненную душу Джимми. «Я и сам никак не могу опомниться после своего переезда», — сказал он отчасти, чтобы утешить Джимми. «Мне пришлось продать наш старый дом, чтобы отдать половину денег Джанет. Сам я переселился в отель поближе к работе, и в первое время меня это устраивало. Я не обращал внимания на все те звуки, которые преследуют человека по ночам даже в очень хорошем отеле. Мне было все равно. Но я давно знаком с одним человеком. Он личный бухгалтер нашего хозяина, Купера Уинслоу. Он-то и предложил мне снять гостевое крыло в его усадьбе. Сначала я не хотел никуда переезжать, но стоило мне увидеть Версаль, как я просто влюбился в него. Кроме того, я подумал, что если дети приедут ко мне на каникулы, им будет здесь очень хорошо. И вот я здесь, и пока я очень доволен. Это все равно, что жить в парке. Главное, теперь я сплю как ребенок, хотя в отеле я бывало не смыкал глаз до самой зари. Будет желание, заходи посмотреть, как я устроился». В моей квартире все совсем не так, как у тебя, но мне нравится. Надеюсь, моим ребятам понравится тоже. Марк думал об этом почти постоянно, с тех пор, как на прошлой неделе побывал в Нью-Йорке и понял, что дети так и не смирились с новыми обстоятельствами. Джессика постоянно ссорилась с матерью и даже грозилась уйти из дома. Джейсон, напротив, стал угрюмым, неразговорчивым и замкнулся в себе. Да и сама Джанет была не в лучшей форме. Над ней постоянно давлело сознание того, что она разбила, поломала жизни близких ей людей. А новая, счастливая жизнь никак не налаживается. И никто не мог сказать, чем все это закончится. «Сейчас мне надо срочно принять душ», — сказал Джимми и улыбнулся Марку. «Я обязательно зайду к тебе, когда ты будешь дома. Кстати, ты играешь в теннис?» «Если хочешь, мы могли бы после обеда сыграть». Он не брал в руки ракетку с тех пор, как умерла Маргарет. Но сейчас Джимми чувствовал необходимость сделать что-то для Марка. «Было бы неплохо», — согласился Марк, которому идея Джимми пришлась по душе. «Правда, я еще не был на корте. До сих пор я ходил только в бассейн. Он здесь совсем рядом. Когда я переехал сюда, решил, что каждый вечер после работы... буду проплывать 500 метров. Говорят, это полезно для сна. Но все как-то не было времени». «А ты встречал Купа?» — с неожиданным для него самого интересом спросил Джимми. И Марк отметил про себя, что к его новому знакомому начинает возвращаться интерес к жизни. «Я имею в виду лицом к лицу. Что он за человек? Он такой же, как на экране, или другой?» «Увы, я ни разу с ним не разговаривал». Да и видел его только мельком, когда он въезжал или выезжал из поместья. И каждый раз с ним была какая-нибудь сногсшибательная красотка, очевидно, из моделей или молодых актрис. Мистер Уинслоу знает толк в удовольствиях. Джимми ухмыльнулся. «Он уже 50 лет состоит в плейбоях. Я думаю, он всю жизнь и занимался тем, что поддерживал этот имидж. Насколько я знаю... Куб не снимался уже 15 лет, возможно, даже больше. Мне кажется, в последнее время дела его не слишком хороши. Именно поэтому он решил пустить жильцов», — заметил Марк. «Как бы там ни было, нам с тобой повезло». «Я так и подумал», — кивнул Джимми. «Флигель ладно, но зачем бы ему понадобилось сдавать часть дома, если бы он не нуждался в деньгах? А содержать такой особняк стоит, наверное, очень недешево. Его бухгалтер, мой знакомый, с которым я работаю, рассчитал недавно всю прислугу. Быть может, мы с тобой доживем до того дня, когда знаменитый мистер Уинслоу сам начнет пропалывать клумбы и подстригать живые изгороди, — сказал Марк, и они оба рассмеялись. Минут через 15 Марк попрощался с Джимми и вернулся к себе. Он был рад новому знакомству, а работа, которую Джимми вел в Уотсе, произвела на него большое впечатление. И, конечно, ему было жаль и его жену. Постигшее Джимми несчастье было еще более страшным, чем его собственные неприятности. У него-то никто не умер, к тому же у них с Дженет были дети, тогда как его новый друг остался совершенно один. Через час Джимми зашел за Марком. Он выглядел свежим и бодрым. На нем были короткие шорты и майка, а под мышкой Джимми держал теннисную ракетку и банку с мячами. Комнаты, в которых жил Марк, поразили его своей роскошью. Квартира в гостевом крыле была совсем не похожа на флигель с его простой обстановкой. Но Джимми тут же подумал, что жить здесь он бы, наверное, не захотел. Квартира в гостевом крыле была совсем не в его вкусе. Впрочем, Марк, скорее всего, был прав, когда утверждал, что его детям здесь понравится. Много свободного места и бассейн под боком. Это было именно то, что так нравится подросткам. «А Куб не возражал против того, что с тобой будут жить дети?» — спросил Джимми. «Нет, а что?» — удивился Марк. «Я сказал риэлтору, что они сейчас в Нью-Йорке, и что, если они и приедут, то только на каникулы». «Со слов риэлтора я знаю, что Куб недолюбливает детей. Впрочем, я понимаю, он, наверное, боится за мебель, обои и посуду». Джимми улыбнулся. «Но я, к примеру, только рад, что флигель сдавался вместе с обстановкой. Наша прежняя мебель вряд ли бы была здесь уместной. Поэтому я и отправил ее на хранение. Если уж приходится начинать все сначала, то делать это лучше с чистого листа, чтобы ничто не напоминало о прошлом, не так ли? Я отдал Джанет все, кроме своей одежды. Мне казалось, что детям будет легче освоиться в Нью-Йорке, если их будут окружать привычные вещи. Поэтому я рад, что гостевое крыло полностью обставлено. В противном случае мне пришлось бы покупать новую мебель. А это, сам понимаешь, дело долгое, да оно и не для одинокого мужчины. Уж лучше жить в отеле на всем готовом. Должно быть, отчасти поэтому я и ухватился за предложение Эйба. Я приехал сюда с двумя чемоданами, развесил костюмы на вешалке и готово. Я дома». «Да», — согласился Джимми, — «ты прав. Я, наверное, тоже не стал бы снимать квартиру без мебели». Они отправились на корт, но он их разочаровал. Покрытие оказалось слишком жестким и неровным, поэтому они просто немного погоняли мяч и отправились в бассейн. Джимми загорал, Марк проплыл 400 метров и присоединился к нему. Некоторое время они нежились на солнце, лениво переговариваясь. Потом Джимми собрался возвращаться к себе во флигель. Но прежде чем уйти, он пригласил Марка на ужин. Среди кухонной утвари он обнаружил все необходимое для барбекю и решил справить новоселье, зажарив на углях несколько бифштексов, которые по привычке купил для двоих. «Согласен», — кивнул Марк, — «в таком случае за мной вино». Через 2 часа он был уже у флигеля с бутылкой очень приличного каберне. Сидя на террасе, они разговаривали о жизни, спорте, работе, о детях Марка и о малыше, которого Джимми хотелось бы иметь. Только о женах не было сказано ни слова. Эта тема причиняла обоим слишком сильную боль. Марк признался, что не испытывает никакого желания снова встречаться с женщинами, а Джимми ответил, что и он, наверное, никогда не сможет смотреть на женщин и не вспоминать Маргарет. Во всяком случае, в данный момент он думал и чувствовал именно так, хотя ему и было ясно, для 34-летнего мужчины это очень непростое решение. В конце концов оба решили, что самое разумное в их положении — плыть по течению, а там видно будет». Потом они заговорили о Купе, о том, что он собой представляет как личность. Джимми предположил, что если человек слишком долго придерживается принятого в Голливуде образа жизни, его восприятие действительности в конце концов серьезно искажается или, по крайней мере, претерпевает значительные изменения. Эта теория показалась обоим довольно правдоподобной. К тому же она подтверждалась фактами из биографии Купера, которые оба знали по сенсационным статьям в газетах. Пока Джимми и Марк сидели на веранде, Куп лежал в постели с Шарлен. Она была весьма разносторонне одаренной в сексуальном плане, и с ней Куп проделывал такие штуки, о которых не помышлял уже многие годы. С Шарлен он чувствовал себя молодым и полным сил, и это ему очень нравилось. Она, в свою очередь, вела себя с ним то как ласковый котенок, то как тигрица, которую необходимо было укрощать и покорять. Поэтому большую часть вечера и ночи Куп был весьма занят. Лишь утром он ненадолго задремал. Шарлен тем временем спустилась в кухню, чтобы приготовить ему завтрак. Она собиралась удивить Купа изысканным угощением, а потом снова заняться с ним любовью. Шарлен стояла в кухне в одних трусиках и в сабо на высокой платформе, когда щелкнул замок на двери черного хода. Обернувшись через плечо, Шарлен увидела Марка. Он был в одном белье. Его светлые волосы были всклокочены со сна, в глазах застыло недоумение. «Привет, меня зовут Шарлен», — сказала девушка без малейшего смущения. Она даже не сделала попытки прикрыться, просто стояла перед ним с таким видом, словно на ней было вечернее платье и туфли на шпильках. Ее лицо выражало лишь легкое недоумение. Куп сказал ей, что вся прислуга, кроме одной горничной, отправлена им в отпуск. Но Марк ничего не заметил, так как смотрел главным образом на высокую пышную грудь, трусики и длинные-предлинные ноги. Ему потребовалась почти минута, чтобы прийти в себя и вспомнить о приличиях. «Простите, ради бога», — пробормотал он смущенно. «Палома говорила, Куп никогда не пользуется кухней по выходным, а моя кофеварка сломалась. Вот Палома и дала мне ключ, чтобы я мог...» В ответ Шарлен дружелюбно кивнула. «Понятно. Если хотите, я сварю вам чашечку кофе, пока Куп спит», — сказала она непринужденно. И Марк решил, что перед ним, вероятно, одна из тех молодых актрис или моделей, которых Куп так любил приглашать в гости. Всего пару недель назад он видел его с блондинкой, а Шарлен была брюнеткой. Но Марк тут же подумал, что его это не касается. Куп мог менять подружек хоть каждую ночь, если ему это нравилось. «Нет, спасибо, но я, пожалуй, пойду. Извините, что я так... ворвался», — пробормотал он почти помимо своей воли, опуская взгляд. Марк очень хотел не смотреть на ее груди. Но это оказалось невероятно трудно, благо что они соблазнительно покачивались перед ним. «Ничего страшного», — успокоила его Шарлен, которую, казалось, нисколько не смущала собственная нагота. Положение было настолько комичным, что не будь Марк так растерян, он бы непременно рассмеялся. Пока он приходил в себя, Шарлен сварила большую чашку кофе и протянула ему. «Вы один из жильцов Купа, да?» — спросила она самым светским тоном, пока Марк, прижимая чашку к груди, осторожно пятился к двери. «Да», — кивнул он. «Интересно, за кого она его приняла? За грабителя? За постороннего, который зашел с улицы посмотреть, как живут знаменитости?» «Знаете», — поспешно добавил Марк, — «мне кажется, будет лучше, если вы ничего не скажете Купу. Я больше вас не побеспокою. Завтра же я куплю новую кофеварку и буду готовить кофе сам». Впрочем, он тут же пожалел о своих словах. Шарлен была потрясающе красивой девчонкой, и Марк хотел бы взглянуть на нее еще разок. «Не волнуйтесь, я ничего ему не скажу». Шарлен достала из холодильника пакет с апельсиновым соком и налила в стоявший на подносе стакан. «Хотите сока?» — спросила она Марка, который, наконец, достиг выхода. «Нет, благодарю вас. Спасибо за кофе, Шарлен». И Марк поспешно закрыл за собой дверь. Заперев ее за собой, он перевел дух и вдруг улыбнулся во весь рот. Ему казалось, он только что видел очень яркий и соблазнительный сон. Сама ситуация, впрочем, напоминала эпизод из плохого кино, однако Марк не мог не отдать должного великолепной фигуре и роскошным волосам Шарлен. Она как будто околдовала его. Во всяком случае, он до сих пор видел перед собой чувственные изгибы ее тела, хотя и уговаривал себя, что не должен об этом думать. Все еще посмеиваясь над собой, Марк стал одеваться. Ему не терпелось рассказать Джимми о своем утреннем приключении. Залпом проглотив кофе, он вышел из гостевого крыла и зашагал к флигелю. Джимми сидел на веранде, пил кофе и читал газету. Увидев на дорожке Марка, он улыбнулся и приветственно махнул рукой. «Как дела?» — спросил он. «Ни за что не догадаешься, где я сегодня пил кофе и с кем!» — выпалил Марк, забыв поздороваться. «Конечно, не догадаюсь», — кивнул Джимми. «Но если судить по выражению твоего лица, твой завтрак прошел в приятной обстановке. Ты похож на кота, нализавшегося сметаны». «Так оно и есть», — со смехом согласился Марк и рассказал другу о сломанной кофеварке, о том, как Палома дала ему ключи от хозяйской кухни, о том, как сегодня утром он отправился туда и наткнулся на Шарлен, которая стояла перед ним, в чем мать родила. «Похоже, мое появление ее ни капли не смутило», — заявил Марк. Шарлен держалась так, словно все происходящее для нее в порядке вещей. Она даже приготовила мне кофе. «Тебе повезло», — заметил Джимми и тоже улыбнулся. «Я раньше думал, подобные вещи случаются только в кино или в телепостановках». «Еще как повезло», — согласился с ним Марк. «Представляешь, что было бы, если бы я наткнулся на самого Купа? Пожалуй, он бы меня выставил к чертовой матери». «Ну, я думаю, до этого бы не дошло», — возразил Джимми и фыркнул, представив себе Марка в одном белье и обнаженную красотку, подающую ему кофе. «Она предложила мне и апельсиновый сок», — хвастался Марк. «Но я решил, что лучше не рисковать и не задерживаться в кухне». «Апельсинового сока у меня нет. Могу предложить тебе только еще одну чашечку кофе», — сказал Джимми. «Правда, я, наверное, не сумею подать его так, как эта твоя новая знакомая. Зато кофе у меня есть сливки и ром». «С удовольствием выпью кофе с ромом. Мне нужно привести в порядок нервную систему», — со смехом ответил Марк. Они вели себя как двое подростков, сбежавших с уроков, однако их отношения были куда глубже, чем просто приятельскими, хотя они и познакомились только вчера. Сходные обстоятельства жизни связывали их быстрее и крепче, чем годы обычного общения. В том, что они оказались соседями, оба видели перст судьбы. У каждого были свои друзья, свой круг общения, но в последнее время оба замкнулись в себе, избегали даже самым искренним образом высказанного сочувствия. Это была инстинктивная самоизоляция тяжело раненого зверя, который прячется в нору, чтобы в одиночестве зализывать раны. Им обоим очень повезло, что в своем несчастье каждый нашел себе товарища. Друг с другом и Марку, и Джимми было куда легче, чем с теми людьми, которых они знали, когда еще были женаты. И хотя боль еще даже не начинала затихать, подсознательно оба были рады тому, что у них появилась возможность начать жизнь заново. После кофе Марк вернулся в гостевое крыло. Он захватил с работы кое-какие документы и теперь хотел с ними поработать. Но после обеда они с Джимми снова встретились возле бассейна. Марк успел съездить в ближайший магазин и купить новую кофеварку. Что касалось Джимми, то он все утро распаковывал оставшиеся вещи и раскладывал их по шкафам. Он расставил на видных местах фотографии Маргарет. Как ни странно, Джимми было не так одиноко, когда он постоянно видел ее лицо. Фотографии угнетали его гораздо меньше, чем вещи, которыми Маргарет пользовалась когда-то. Поэтому-то он и сдал их на хранение. Кроме того, несколько раз по ночам он просыпался с ужасной мыслью, что не помнит ее лица. Теперь же Ему было достаточно бросить взгляд на фотографию, чтобы немного успокоиться. «Ну как работа?» — спросил Джимми у Марка, лениво вытянувшись в полосатом шезлонге. «Все сделал или оставил на завтра?» «Да, сделал почти все», — улыбнулся Марк. «Еще я купил новую кофеварку. Завтра утром надо будет вернуть Паломе ключи от черного хода. Надеюсь, у нее не будет никаких неприятностей. Сам я туда больше не пойду». Он представил себе Шарлен и снова улыбнулся. «Чего-то подобного следовало ожидать», — заметил Джимми, имея в виду Купа. «Сегодня ты столкнулся с голой девицей в кухне, а завтра с полдюжины обнаженных красоток будут плескаться в бассейне, когда ты явишься сюда загорать. Что ты будешь делать тогда?» «Пойду на корт», — кротко сказал Марк и покачал головой. «Разумеется, ты прав. Куп ведет себя так, как он привык. Возможно, он не может иначе. Я был к этому готов. К чему я оказался не готов, это к тому, что мне придется наблюдать за его проказами из первого ряда партера». «По-моему, занятие не хуже прочих», — заметил Джимми. Они просидели у бассейна еще полчаса, неспешно болтая о самых разных вещах. Вдруг позади них негромко скрипнула калитка забора, которым был обнесен бассейн. Обернувшись, оба увидели высокого мужчину с густыми седыми волосами, в облегающих джинсах, крахмальной голубой сорочке и мягких кожаных туфлях из крокодиловой кожи. Выглядел он безупречно. И оба приятеля невольно подтянулись, словно подростки, которых директор школы застал за каким-то неподобающим занятием. Впрочем, пользоваться бассейном им было разрешено по договору, и Куб, увидев их из окна, спустился вниз только за тем, чтобы познакомиться со своими жильцами. «Прошу вас, сидите!» — Куб поднял обе руки успокаивающим жестом и ослепительно улыбнулся. «Я хотел только поприветствовать моих гостей!» Услышав слово «гости», Джимми и Марк переглянулись. Если они и были гостями, то весьма прибыльными. С каждого из них Куб получал по 10 тысяч долларов в месяц. «Мы ведь еще не знакомы», — продолжал тем временем актер. «Меня зовут Купер Уинслоу. Для друзей просто Куб». Он пожал руку сначала Марку, потом Джимми. «Итак, кто из вас живет во флигеле, а кто в доме? Откуда вы? Чем вы занимаетесь? Были ли вы знакомы между собой раньше?» Судя по этим вопросам, они были интересны Купу не меньше, чем он им. К тому же Куб улыбался так радушно и приветливо, что друзья почувствовали себя совершенно свободно и непринужденно. «Я Марк Фридман и живу в гостевом крыле», — представился Марк. «Я юрист из Лос-Анджелеса. Мы с Джимми познакомились только вчера, когда он переехал». «А мое имя Джимми О'Коннор», — сказал Джимми. «Я социальный работник и живу у вас во флигеле». Он не привык тушеваться, да и радушие Купа развеяло первоначальную неловкость. Но в глубине души оба чувствовали себя будто на экзамене. Это, впрочем, не мешало им незаметно разглядывать знаменитого актера, и в конце концов оба пришли к выводу. Все, что говорилось о Купере Уинслоу, было чистой правдой. Природный шарм, умение с первых слов очаровать собеседника, энергичные жесты, простая, но элегантная одежда, подтянутая фигура, правильные черты лица и безупречная прическа — на все это просто невозможно было не обратить внимания и не оценить по достоинству. Выглядел он просто превосходно. Если бы им пришлось гадать, оба не дали бы Купу и 60, хотя ему и исполнилось 70. Неудивительно, что и мужчины, и женщины были от него без ума. Для многих Купер стал воплощением голливудского стиля, который он поддерживал, несмотря на перипетии своей актерской службы. Опустившись в свободное кресло, Куб величественно улыбнулся Марку и Джимми. «Надеюсь, — сказал он, — вы хорошо устроились в своих новых квартирах». «Да, разумеется, нам там очень удобно», — поспешил ответить Марк, молясь про себя, чтобы Шарлен не рассказала Купу об их утренней встрече. Он боялся, что она все-таки проболталась, и Куб пришел сюда специально, чтобы сделать ему выговор. Это замечательный дом», — добавил он льстиво, стараясь не вспоминать об обворожительной женщине в почти невидимых трусиках, которая готовила ему кофе. Джимми, в свою очередь, понял, о чем думает приятель, и лукаво ему подмигнул. «Мне тоже всегда нравился мой Версаль», — сказал Куб, слегка наклонив свою породистую голову. «Заходите как-нибудь ко мне. Я покажу вам дом, а потом мы вместе поужинаем», — добавил он. Но тут же вспомнил, что у него нет больше ни повара, ни дворецкого, ни даже слуги, который умел бы подавать на стол. Теперь, если Куб хотел пригласить кого-то к обеду, ему необходимо было заказывать обед и нанимать обслугу из ресторана. А ему почему-то казалось, что Эйб этого не одобрит. Паломе он тоже не особенно доверял. Куб уже убедился, что готовить она умеет. Однако, если его гости ей не понравятся, она засыплет все блюда перцем, а потом будет уверять, что мы в Сальвадор все так кушать. Для него самого оставалось загадкой, почему он мирился с подобным положением, почему не уволит Палому и не возьмет на ее место кого-то более покладистого. Вероятно, ее упрямство и независимость вызывали в нем, если не симпатию, то что-то вроде уважения. Иначе Куб просто не мог объяснить, почему он терпит в своем доме эту своевольную девчонку, которая, к тому же, позволяет себе не одобрять людей, с которыми он общается. «Откуда вы приехали в Лос-Анджелес?» — спросил он, решив переменить тему. «Я из Бостона», — первым ответил Джимми. «В Лос-Анджелесе я живу 8 лет, и мне здесь очень нравится». «А я приехал сюда из Нью-Йорка», — сказал Марк. По привычке он чуть не добавил «с женой и детьми», но вовремя прикусил язык. Ему не хотелось объяснять, как вышло, что он остался один. Это было бы унизительно. К тому же Купа это, скорее всего, не интересовало. «Вы оба приняли правильное решение», — кивнул Куб. «Я тоже родом с восточного побережья, но давно уже не выношу тамошний климат, в особенности зимы. Нет, что ни говори, а жизнь в Лос-Анджелесе гораздо приятнее». «В особенности в таком дворце, как ваш», — с восхищением заметил Джимми. Куб с каждой минутой нравился ему все больше. И вовсе не потому, что он, знаменитость, вот так запросто болтал с ними, людьми, занимающими в жизни куда более скромное положение. Было в нем что-то естественно подкупающее. Даже восхищение, которое Джимми и Марк и не думали скрывать, он воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Это тоже располагало к нему обоих приятелей. Он как будто отлично знал, что красив и обаятелен, но ничуть не ставил себе это в заслугу. Внешность, стиль и шарм были его рабочими инструментами, с помощью которых Куб на протяжении полувека зарабатывал себе на жизнь. «Что ж, надеюсь, вам обоим будет здесь хорошо. А если возникнут какие-то трудности, дайте мне знать», — сказал Куб, и Джимми посмотрел на Марка, ожидая, что тот пожалуется на неработающую плиту и кофеварку. Но Марк промолчал. Он уже решил, что починит их сам и вычтет стоимость ремонта из арендной платы за следующий месяц. Упоминать о кофейной проблеме он по-прежнему не хотел, боясь, что Шарлен, вопреки своему обещанию, все же рассказала Купу об утреннем инциденте. Купер еще немного поболтал с жильцами, потом, одарив их одной из своих самых ослепительных улыбок, попрощался с ними и ушел. Марк и Джимми долго смотрели ему вслед, потом переглянулись. «Вот это да!» — выпалил Марк. «В его годы и так выглядеть! Боюсь, что мне с ним не равняться. К 70 годам я буду горбатым, плешивым старикашкой в толстенных очках и с палочкой, если я вообще доживу до 70. Еще никогда в жизни мужчина не производил на него столь сильного впечатления. Такого красавца, каким Купер Уинслоу оказался вблизи, а не на экране, ему еще не приходилось встречать. Джимми, впрочем, не разделял восторгов друга. «Все это так, но есть один вопрос», — сказал он, покачивая головой. «Есть там внутри сердце, или все это просто эффектная внешность, актерское мастерство и отличный портной?» «А если этого достаточно?» — философски заметил Марк, думая о Дженнет. Ему казалось, она никогда бы не ушла от такого обаятельного, красивого и остроумного мужчины, как Купер Уинслоу. Рядом с ним Марк чувствовал себя совершенным ничтожеством. Во всяком случае, все время, пока Куб сидел с ними у бассейна, он ожесточенно боролся с острейшим комплексом неполноценности. «Нет, недостаточно», — решительно возразил Джимми. «Ведь все, что бросается в глаза, — это просто привлекательная оболочка. Скорлупа, поза. Он говорит красивые слова, но они ничего не значат. Пустые речи и эффектная внешность — вот и весь Купер Уинслоу. Взгляни хотя бы на женщин, с которыми он имеет дело. Точнее, которые имеют дело с ним. Сам подумай, какая женщина нужна будет тебе лет через 30? Скудоумная сексуальная красотка или человек, с которым можно серьезно и искренне поговорить на любую тему?» «Могу я немного подумать над твоими словами?» — смиренно осведомился Марк, и оба рассмеялись. «Окей, окей», — согласился Джимми, — «я ничего не имею против секса. Но что потом? Секс сегодня, секс завтра, через 30 лет тоже секс, этак и с ума сойти недолго. Нет, я за разнообразие. У жизни слишком много сторон, граней, чтобы ее можно было свести лишь к плотским удовольствиям и постели». Маргарет и была такой, многосторонней, многогранной, бесконечно интересной и неисчерпаемой личностью. Именно личностью. Образованная, жизнерадостная, умная, веселая, сексуальная, она воплощала в себе все, что Джимми было интересно в жизни, и он никогда бы не променял ее ни на одну из красоток Купера Уинслоу. Да и Марк, скорее всего, реагировал на Шарлен на чисто физиологическом уровне, в то время как для жизни ему нужна была такая женщина, как Дженнет. И все же даже Джимми не мог не признать, что, по крайней мере, со стороны Куб выглядел как человек, который обеспечил себя всем необходимым и теперь доволен и счастлив. «Красотку в трусиках Куб может оставить себе», — сказал Джимми. «Будь у меня выбор, я бы предпочел туфли из крокодиловой кожи, такие, как у него. Превосходная пара». «Хорошо, бери себе туфли, а я возьму женщину», — ухмыльнулся Марк. «Слава богу, Шарлен не проболталась, что видела меня у него на кухне». «Я догадался, что ты только об этом и думал, пока Куб сидел с нами», — рассмеялся Джимми. Марк нравился ему все больше и больше. Он был вполне приличным человеком, придерживавшимся той же шкалы ценностей, что и сам Джимми. Кроме того, с ним было очень легко общаться, и Джимми был рад, что они не только встретились, но и подружились. «Итак, позади основной пункт нашей программы — знакомство с настоящей кинозвездой», — подвел итог Джимми. «Надеюсь, ты не особенно разочарован». «Почему это я должен быть разочарован?» — удивился Марк. «Потому что ты, небось, считал, что актеры, особенно знаменитые, — это высшие существа, сотканные из тончайших атмосферных флюидов, а наш мистер Уинслоу — определенно человек из плоти и крови. Хотел бы я знать, кто гладит ему рубашки. Уж не та ли длинноногая цыпочка? Мои рубашки, к примеру, до сих пор выглядят так, словно их корова жевала. Маргарет принципиально их не гладила. Она говорила, это противоречит ее религиозным убеждениям». Маргарет была ревностной католичкой и к тому же убежденной феминисткой. Когда Джимми в первый раз попросил ее постирать и погладить рубашку, она чуть не ударила его подвернувшимся под руку утюгом. «Я ношу свое барахло в химчистку. Это совсем недалеко», — поделился своим житейским опытом Марк. «Но если говорить откровенно, то во всем, что касается домашнего хозяйства, я полный профан. Например, на прошлой неделе я обнаружил, что у меня нет свежих сорочек, пришлось купить полдюжины новых. Что касается постельного белья и уборки, то я договорился с Паломой. Я ей плачу, а она прибирается в комнатах и стирает белье. По-моему, ей нужны деньги. Так что если ты ее попросишь, она не откажется убираться и у тебя. Вообще, Палома мне симпатична, — неожиданно добавил Марк. Палома действительно была очень добра к нему. Она казалась не только умелой и сноровистой, но и достаточно умной женщиной, хорошо знающей жизнь и не боящейся высказывать свое мнение. Каждый раз, когда Марк рассказывал ей о своих детях, она старалась успокоить его, и он был бесконечно благодарен ей за это. «Ну, уборка меня не пугает», — улыбнулся Джимми. «Видел бы ты, как я управляюсь с пылесосом и чисткой ванны. Видишь ли, Маргарет терпеть не могла убираться, поэтому все необходимое я делал сам. Для меня это дело привычное». Марк не решился спросить, чем же в таком случае занималась Маргарет. С точки зрения Джимми, который был от нее без ума, она, несомненно, состояла из одних только достоинств. Но когда впоследствии Джимми упомянул, что они познакомились в Гарварде, Марк понял. Маргарет действительно была женщиной незаурядной и талантливой. «А мы с Джанет встретились в школе права», — сказал он. «Но она, к сожалению, так и не работала по специальности. Вскоре после того, как мы поженились, Джанет забеременела в первый раз, а потом ей пришлось заниматься домом и детьми». «Именно поэтому у нас с Маргарет так долго не было детей», — грустно сказал Джимми. «Она, бедняжка, буквально разрывалась между карьерой и желанием завести ребенка. В вопросе материнства Маргарет была настоящей ирландкой. Она считала, что матери должны сидеть дома и воспитывать детей, пока они не вырастут. И не соглашалась ни на какие полумеры вроде детских садов, приходящих нянь, пансионов. Я знал, что так или иначе этот вопрос утрясется, поэтому я особенно не волновался, но чего он не знал, это того, какая беда случится с Маргарет». Почувствовав, что разговор опять принимает серьезный оборот, Марк и Джимми по обоюдному молчаливому согласию сменили тему и еще немного поговорили о Купе. Было уже около 6 вечера, когда Джимми направился к себе. Сегодня к нему должны были приехать 2 коллег, которых он собирался угостить ужином. Джимми приглашал и Марка, но тот тактично отказался, сославшись на то, что ему нужно еще немного поработать. На самом деле он не пошел к Джимми из суеверного страха, что слишком частое общение способно разрушить их отношения, которые начали складываться так удачно. Кроме того, ему хотелось еще раз проштудировать новое налоговое уложение. Как бы там ни было, приятели разошлись по квартирам, уверенные, что воскресный день прошел совсем неплохо. За сегодня они не только лучше узнали друг друга, но и познакомились с самим Купером Уинслоу. И он их, к счастью, не разочаровал. Куп и в самом деле был тем, кем его считали. Живой голливудской легендой, со всеми характерными для этого высокого титула недостатками и достоинствами. И пока Джимми шагал по тропинке ко флигелю, Марк поднялся на крыльцо гостевого крыла. Отворяя дверь, он снова представил себе ослепительную красотку в крошечных трусиках и улыбнулся. «Ну и счастливец же этот Купер Уинслоу», — подумал Марк, оценивающе глядя на себя в зеркало.